Глава 14. Наказание. Так проходит 2 дня. На 3-й день я, подходя к школе, вдруг вижу на парковке машину Бессонова, и у меня против воли начинает бешено колотиться сердце. Но я отворачиваюсь и, стараясь быть спокойной, захожу в школу. На стенде висят изменения в расписании с 3 красными восклицательными знаками, из которых я понимаю, что 2 уроков у нас сегодня не будет. Я могла бы уйти домой, но потом химия и биология, где мне надо быть. Чёрт. И что делать все это время? Можно было бы пойти в столовую, но там 100% сейчас тусуется весь наш класс. А находиться рядом с ними мне совсем не хочется. Наверняка и Бессонов где-то там. Но про него лучше вообще не думать. И тут вдруг ситуацию спасает физрук, который, насвистывая, спускается по лестнице со 2-го этажа. «Блохина!» — радостно восклицает он. «Долги когда будем сдавать?» «Здравствуйте. На 6-м уроке?» «Неуверенно предполагаю я». «Не будет у вас физры 6-м уроком», — машет он рукой. «Отпускаю. Оценки я всем выставил уже. Ты у меня одна с несданными нормативами болтаешься. Надо или сдать, или справку мне принести, что не можешь». «Давайте сейчас сдам». Со вздохом предлагаю я. Справку мне мама просто так не выдаст, потащит к врачам, так что это долгая песня. А мне сейчас все равно делать нечего. «Давай», — соглашается физрук. «Переодевайся и приходи сразу на поле. Я там буду с 3-классниками». Я иду в пустую женскую раздевалку. Малыши, наверное, у себя в кабинете переоделись. Мы тоже так делали в их возрасте. Надеваю штаны, футболку и кроссовки и плетусь на спортивную площадку. Мелкие, похожие на цветной горох дети прыгают в длину, но по факту больше балуются и барахтаются в песке. А физрук подзывает меня к себе. «Так, Блохина, давай сейчас со мной 100-метровку, потом 200 метров челночным бегом, а потом отдохнешь и 2 километра бахнешь. Я уже смотреть не буду, это так, на твою честность». «Хорошо». Покорно киваю я, и вдруг замечаю на том пятачке, где в прошлый раз парни играли в футбол, какого-то человека со строительной рулеткой. «Ой, а кто там ходит?» «Где?» Физрук оборачивается и тут же расплывается в довольной улыбке. «А, так это же нам будут делать футбольное поле. С искусственной травой, разметкой и нормальными воротами. Все как полагается». «Наша команда выиграла, получается?» Недоверчиво переспрашиваю я. «Я ведь думала, что Бессонов не успел на те соревнования, без него они вряд ли справились бы. Но, может, я чего-то не понимаю?» «Не, не выиграли», — машет рукой физрук. 4-е место заняли или 5-е. «Откуда тогда площадка?» «Спонсорский дар», — довольно говорит физрук. «Должны за лето все смонтировать, а с сентября, может быть, даже секцию по футболу у нас откроем. С таким-то покрытием почему бы и нет?» «Понятно». Бормочу я, смутно догадываясь, кто же этот загадочный спонсор. Но никак это не комментирую. И стоя 200 метров, я пробегаю достаточно легко. А вот 2 километра даются мне непросто. Примерно на середине дистанции начинает напоминать о себе ушибленная коленка. А еще сегодня на редкость жарко, солнце палит как ненормальное. И когда я доползаю до конца последнего круга, то футболку и штаны можно просто выжимать. «Я все, говорю я, еле ворочая языком. «Молодец, Блохина». Хвалит меня физрук и делает себе какую-то пометку в тетради. Потом журнал возьму и нормально отмечу. Но ты не переживай, у меня оценки не пропадают. Ну все, прощаемся. Увидимся уже на выпускном. Хорошо тебе написать экзамены. Спасибо. Без особой радости говорю я. Честно говоря, я не уверена, что пойду на выпускной, несмотря на то, что уже сдала на него деньги. На гудящих от усталости ногах я иду обратно в школу, захожу во все еще пустующую женскую раздевалку и с облегчением сдираю с себя потные вещи. И вот как теперь идти на остальные уроки? Мой взгляд падает на дверь душа, которым обычно никто не пользуется. Интересно, он вообще рабочий? Я заглядываю туда и проверяю воду. Включается. И даже теплая. Места там, конечно, нет. И даже одежду некуда повесить. Всего один крохотный крючок. Но ее можно оставить тут, на скамеечке. Быстренько ополоснуться и выйти. А вытереться футболкой, например. Поколебавшись, я раздеваюсь почти догола. Трусы все-таки снимать не рискую, а вдруг кто зайдет. И проскальзываю в душ. Там уже раздеваюсь до конца, вешаю трусики и футболку на небольшой крючок, надеясь, что они не сильно промокнут, и включаю самый небольшой напор воды. С удовольствием ополаскиваюсь, смывая с себя пот и пыль спортивной площадки. И вдруг сквозь шум воды слышу какой-то шорох в раздевалке. Пришли девчонки из других классов? Чёрт. Неловко будет выйти к ним почти в голом виде. Я выключаю воду, кое-как обтираюсь своей футболкой, которая тут же превращается в мокрую тряпку, надеваю трусики и, прикрывая грудь руками, выхожу в раздевалку. И застываю. Зажмуриваюсь. Снова открываю глаза, но картина не меняется. В раздевалке нет моих вещей. Все скамейки, все крючки абсолютно пустые. Меня захлёстывает паникой. Где моя сумка? Обувь, одежда? Ничего не осталось, кроме трусов и насквозь мокрой футболки. Даже если я её сейчас на себя надену, это всё равно будет выглядеть ужасно. На мне ведь даже лифчика нет. Если это чья-то шутка, то это очень злая шутка. Кто мог? Я вдруг замираю. Во-первых, потому что внезапно понимаю, кто мог такое сделать. А во-вторых, потому что слышу голоса в коридоре. Знакомые голоса. Смех Коломазова, хихиканье Рогова и возбуждённый басок Уточкина, который почти кричит. «Бес, скорее! Иди сюда, ты даже не представляешь, что мы тебе сейчас покажем!» Бессонов. Там Бессонов. Он же сейчас зайдёт и увидит меня. Меня охватывает такой ужас, что я тупо замираю посреди раздевалки, всё ещё прижимая к себе мокрую футболку. Наверное, если бы я могла сейчас разумно оценивать ситуацию, я бы рванула в душ, закрылась там на этот хлипкий крючок и не вышла бы оттуда больше никогда. Просто никогда в жизни. Но всё моё тело сковывает оцепенением, и я в буквальном смысле слова не могу сделать ни шага. По щекам льются слёзы, а внутри всё сжимается от унижения и позора. От жуткого позора, который через несколько секунд станет ещё сильнее. И после этого мне останется только умереть. «Ну и что там?» Раздаётся совсем близко ленивый, тягучий голос Бессонова. «Девки голые. Парни, вам сколько лет? Вы серьёзно думаете меня этим удивить? Да мне достаточно только свистнуть, и передо мной любая разденется». «Не-е-е-е», противно хихикает Уточкин. И ему вторит смех кого-то из пацанов. «Там реальный сюрприз, тебе понравится». «Сомневаюсь». Холодно отрезает Бессонов. «Я за девчонками не подглядываю». «Скорее, это они за мной. Давайте, пацаны, эти развлечения без меня как-нибудь». «Да нет, бес!» — отчаянно вскрикивает Коломазов. «Не уходи! Ты глянь только! Знаешь там кто? Там же Блошка!» И тут я слышу самый жуткий звук в моей жизни. Звук открывающейся двери. В длинное, растянутое во времени мгновение я успеваю увидеть растерянное лицо Бессонова и его пронзительные чёрные глаза. Больше никого не вижу. Только его. Видимо, все остальные стоят за его спиной. А потом происходит неожиданное. Не открывшись до конца, дверь резко захлопывается, а потом за ней внезапно раздаются звуки ударов. Один, другой, третий. Им вторит тихое, будто бы от боли, скуление. «Где её одежда?» Хриплым от ярости голосом спрашивает Бессонов. «Где?» И снова удар, как будто кого-то швыряют в стену. «Там мы думали... Бес, ты чё? Это же она нас всех!» Ещё один удар. «Мой нос! Чёрт! Мой нос!» «Быстро пошли и принесли сюда всё, что у неё забрали», — чеканит Бессонов. «Все вещи. 10 минут вам на это. И мне похрен, где вы будете их сейчас брать. Если ещё раз хоть один из вас к ней полезет...» «Но ты же сам её чмырил!» «Мне можно. Вам, ублюдкам, нет. В следующий раз я вам не только нос, я вам все кости переломаю. И мне за это ничего не будет, ясно?» «Да». Я слышу торопливые шаги, и внутри меня словно перещёлкивается какой-то рычаг. Тело отмирает. У меня нет ни сил, ни мыслей. Я даже не могу понять, что Бессонов за меня заступается. Я просто знаю, что надо бежать, и торопливо бегу. В душ. Забиваюсь там в угол, не включая света. Сворачиваюсь в комочек и сижу. Горячие слёзы капают на голые коленки. «За что? За что? За что? За что?» Дверь снова скрипит. Кто-то заходит в раздевалку. «Саша». Слышу я хриплый голос Бессонова. Саша, это я. Не бойся. И беззвучно давлюсь рыданиями. Слышу странный шорох, как будто кто-то снимает с себя одежду. Саш. Его голос еще ближе. Открой дверь и протяни руку. Я дам тебе свою футболку, она плотная и длинная. Тебе как платье будет. Плотная и длинная. Я могу ему верить? Они сюда не зайдут. Почти шепчет Бессонов. Его низкий, какой-то отчаянный шепот раздается совсем близко, сразу за дверью. Обещаю, никто не зайдет. Давай, Саш, открой дверь. И я почему-то встаю и чуть толкаю от себя дверь душевой. Она была не заперта. Я ее, оказывается, не закрыла. Но Бессонов все равно не зашел ко мне в душ. Хотя, получается, мог. Значит, ему можно верить? В дверную щель пробивается немного света, и я, поколебавшись, доверчиво просовываю через нее ладонь. В нее тут же опускается теплая плотная ткань. Убираю руку с добычей обратно и прямо так, не включая света, на ощупь натягиваю на себя чужую футболку. Свою, мокрую, холодную, я брезгливо отшвыриваю куда-то в сторону. Меня окутывает терпкий мужской запах. Футболка пахнет Бессоновым, пряным парфюмом, солоноватым потом, а еще немного землей и травой. Запах такой же, как в тот раз, когда он нёс меня на руках, а я к нему прижималась. И это странным образом успокаивает. «Закрой глаза, пожалуйста», — сорванным от слез голосом хриплю я. «Я сейчас выйду». «Закрыл». Через паузу отзывается Бессонов. Я делаю глубокий вдох и выхожу из душевой. На свету ситуация обретает пугающую реальность. И я вдруг осознаю, что это все правда. У меня украли одежду. Бессонов видел меня почти голой. И сейчас я стою напротив него, одетая только в трусы и его футболку. Футболка, кстати, и правда длинная. Мне почти до колен. И ткань черная, непросвечивающая, с логотипом какого-то футбольного клуба на груди. Скрывает все, что нужно. Бессонов стоит, нахмурившись. Его широкая, смуглая грудь вызывающе обнажена, но веки плотно сомкнуты, и от этого известный футболист, наглец и выскочка, кажется неожиданно беззащитным. Словно тоже доверяет мне. «Можешь открывать», — ломко говорю я. Длинные густые ресницы распахиваются, и на меня в упор смотрят пугающие черные глаза. Бессонов ничего не говорит. Я тоже молчу. За дверью раздаются шаги. «Сейчас приду», — бросает Бессонов и выходит в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. «Мы только сумку принесли, потому что она в коридоре была. Блеет кто-то, кажется, Коломазов. А одежда в мусорке, скулит Уточкин. Ее уже мусором закидали, она там где-то в баке на дне. За такое в спорте вас бы до кровавых соплей избили». Холодно цедит Бессонов. И руки бы в жизни не подали. Наказание будет позже. Компенсируйте ей каждую нитку. И я от себя еще вам добавлю. А сейчас потерялись нахрен. Когда звук торопливых шагов стихает, он возвращается ко мне в раздевалку. Вот твоя сумка. Одежды и обуви нет. Понесу тебя на руках. Ставит меня перед фактом Бессонов. Я мотаю головой. Почему? Все увидят. Будут говорить, не хочу. Он делает глубокий вдох и трёт лоб сбитыми до крови костяшками пальцев. «Так, иди в душ. Закройся там, я схожу в машину и вернусь. У меня там куртка есть с капюшоном. Укроешься, лицо спрячешь, никто не поймет, что это ты. Окей?» Я робко киваю. «Сумку я твою заберу, сразу кину в машину». Когда Бессонов уходит, мне вдруг кажется, что это все еще часть той злой шутки, что сейчас кто-нибудь ворвется с телефонами, начнет меня снимать, тыкать пальцем, мерзко ржать. Но, как ни странно, ничего такого не происходит. И Бессонов возвращается, как и обещал. На нем новая светлая футболка, тоже, наверное, взял из машины. Словно маленькую, он укутывает меня в свою необъятную куртку, а перед тем, как поднять на руки, смотрит мне в глаза. «Я их потом убью, Блошка», — спокойно говорит он. «Обещаю». «Не надо». Бормочу я, и пока Бессонов несет меня через всю школу, я прячу на его груди свое лицо, как будто это самое безопасное место в мире».